Эпиграфы. Ни один человек никогда не был самим собой целиком и полностью. Каждый, тем не менее, стремится к этому. Один глухо, другой отчетливей, каждый как может. Каждый несет с собой до конца оставшееся от его рождения слизь и яичную скорлупу некой первобытности. Иной так и не становится человеком. Но каждый — это бросок природы в сторону человека. Герман Гессе, Демиан. Конец эпиграфа. Действующие лица и события романа вымышлены, и сходство их с реальными лицами и событиями случайно и непреднамеренно. Автор. Пролог. Весна в том памятном году выдалась ранняя. Лед на реках вскрылся уже в начале февраля. В начале марта ожили деревья, а в апреле зацвели сады, и столбик термометра взлетел кверху и заколебался между 25 и 30 градусами по Цельсию. Почему памятный? И кому? Памятный человечеству, разумеется. Извините за громогласность и сомнительность утверждения. Потому как кто же может судить, находясь в непосредственной близости от события, что останется в памяти, а что нет? И главное, кто судьи? Но тем не менее. Главное, ожидаемое с нетерпением событие года, намеченная на апрель пресс-конференция «Одиозные личности» международного террориста и плейбоя Йохана Фрауенхофера, обвиняемого в умыкании и физическом устранении ряда известных политиков и бизнесменов, торговле оружием, наркотиками и людьми. Был он также замешан в ряде шпионских скандалов. Йохан Фрауенхофер дает пресс-конференцию не по собственной воле, а по требованию международной общественности, ряда неправительственных организаций и Международного союза журналистов, будучи подсудимым Гаагского трибунала. Хотя не факт, что человек этот упустит возможность покрасоваться перед камерами, оттягиваясь за годы неизвестности и подполья. Подлинное имя этого человека неизвестно никому, равно как и биография. Никто не знает, в какой стране он родился, когда, кем были его родители. Никто не имеет понятия, какую он посещал школу, верит ли в Бога, женат ли. Никому не известен даже его подлинный возраст. Судя по фотографиям, ему около 50. Йохан Фрауенхофер, улыбаясь, смотрит в объектив с первых страниц газет. Подняв руки, приветствует читателей и заодно демонстрирует наручники. Светлоглазый блондин с загорелым лицом любителя гольфа. С чувством юмора. Оптимист. Чувствуется, что верит в свою звезду. Невольно вызывает симпатии читателей и зрителей, с нетерпением ожидающих зрелища вместо ожидаемых отвращения и страха. Что напоминает бесконечную классическую голливудскую сагу. Хороший преступник против плохого полицейского. Преступления Йохана Фрауенхофера не подлежат юрисдикции Гаагского трибунала. Но какой еще суд может похвастаться кристальной чистотой рядов и неподкупностью судей? И мастерством прокурора? Существовало вполне обоснованное опасение, что связи Йохана тянутся ко многим международным фигурам, которые сейчас чувствуют себя довольно неуютно и могут предпринять попытки подкупа судейских, а также не остановятся перед физическим устранением подсудимого. Для проведения исторической конференции была выбрана столица небольшой европейской страны. И резвые акробаты-журналисты со всех уголков планеты уже примчались на точку, расселись по многочисленным гостиницам и стали борзо наговаривать на магнитофоны километры пленки, нагнетая обстановку, со смаком предвкушая разрушение репутации публичных людей, замешанных в скандальных связях с фигурантом, и гадая на кофейной гуще, кто есть кто, и вешая на подсудимого все политические убийства за последние десятилетия. А также заключали пари с коллегами о шансах террориста дожить до суда. Мир замер перед очередным политическим суперскандалом. Права на показ пресс-конференции купили две ведущие международные телекомпании. Два хищных мировых гиганта, две акулы, которым, как рыбы-прилипалы, прилепились компании поменьше. Избранный город был наводнен полицией и агентами секретных служб не только Европы, но и обеих Америк. Никто не знал толком, где в данный момент находится Йоханн Фраунхофер. В Гаагской ли тюрьме или уже здесь, отдыхает в местной. Кто-то опустил слух, ссылаясь на самые достоверные источники там. Конспиративный шепот и приподнятая многозначительно бровь. Что его поселили в отеле «Континенталь» под неусыпной охраной. И ретивая братья масс-медиа немедленно поскакала к отелю и взяла его в осаду.